со слов Ротоншана. Обиженный Шуф находил, что Бернар прав. Не в своих притязаниях на первенство в искусстве, которое Шуф считал ребячеством, но в своих личных обидах на Гогена. Гоген — чудовищно неблагодарный и эгоистичный человек. Он не хочет помочь Шуфу составить имя, так же, как не помог в этом Бернару. Брюссельская группа 20 снова пригласила Гогена принять участие в выставке. Разве не мог он порекомендовать своего старого приятеля по бирже создателем этой группы? Написал же он рекомендательное письмо Филижеру. Гоген отвечал, что написал письмо, потому что Филижер прямо его об этом попросил, а Шуф ни о чем таком не заикался, как, впрочем, и Бернар. Произошла ссора, повод к ней был ничтожный, но ему предшествовало столько оскорблений и невысказанных обид, Шуф так часто молча страдал от грубости Гогена, что этот пустяшной стычки было довольно, чтобы дело дошло до разрыва, хотя и не окончательного. Шуф просто пришел к выводу, что рядом им жить невозможно. «Вы созданы для того, чтобы повелевать», — написал он позже Гогену, «я, чтобы оставаться равнодушным». В январе 1891 года Гогену пришлось окончательно покинуть улицу Дюран-Клея. «Когда-нибудь вы поймете истинную цену друзьям, которые вас окружали», — сказал он Шуфу. Гоген метал грома и молнии против Бернара. «Бедняга Шуф помешался на этом сопляке, а все шишки на меня. И все-таки они, наверное, не поссорились бы, если бы Шуф, художник-неудачник, не оказался бы таким же неудачником в семейной жизни и оставался бы прежним веселым и пылким оптимистом. Но теперь он всегда был погружен в уныние. Разлад с женой, Гоген прозвал ее занудой, все углублялся. Луиза не упускала случая унизить мужа. В последнее время она увивалась вокруг Гогена и при этом держалась так двусмысленно, что Шуф даже ее одернул. Это не укрылось от знакомых Шуфа, которые начали над ним подшучивать. И нашли среди них и такие, кто из неприязни к Шуфу или к Гогену, и желая показать, как далеко может зайти один в своей глупости, другой в своей гнусности, стали распускать слухи о супружеской измене. Быть может, они не решились бы утверждать это с такой уверенностью, зная не лучше, что происходило в личной жизни Гогена. Почти сразу после возвращения художника в Париж в его жизни появилась женщина, 24-летняя Жюльетта Юэ. Иногда по вечерам Гоген провожал Жоржа Даниэля Монфреда до дверей швейной мастерской на Монпарнасе. У Монфреда также не сложилась семейная жизнь, как и у Шуфа, и утешение от своих семейных неурядиц он искал у швеи, в которую влюбился. У швеи была подружка, работавшая в этой же мастерской, это и была Жюльетта. Малообразованная дикарка, она была простой и доброй девушкой, и Гогена, перед которым она робела, она принесла ту нежность, которой он всегда был лишен. Она отдалась ему совершенно бескорыстно. Таким образом, в биографии бездомного художника впервые появилась женщина с именем и лицом. Гоген написал Жюльетте символистскую картину «Потеря невинности». Ее иногда эвфемистически называют «Пробуждение весны». Жюльетта лежит на фоне бретонской равнины, по которой проходит свадебное шествие. На ее плече лисица, индейский символ порочности. Эта картина не удовлетворяла Гогена, и после неудачных попыток ее улучшить, он написал другую, обнаженную, копию Олимпии Мане, недавно ставшей собственностью Люксембургского музея. Между Мэттой и Жюльеттой Юэ были только тени, проститутки, служанки гостиниц, тело, которое берут и тут же забывают. Когда в эти дни молодой датский художник Могенс Баллин пришел к Гогену от имени его жены, Гоген уже много месяцев не получал писем от Мэтты и даже не знал ее нового адреса. «Твое молчание было для меня тяжелым испытанием», — писал он ей, — «и большим горем, чем мои денежные неудачи. Но польза от него та, что я ожесточился и стал все презирать.